Мой Бог вблизи, в бесконечных далях, велик Он и сегодня, и в веках. А я всего лишь маленькая капля, висящая на кончике листа. А я всего лишь маленькая капля, висящая на кончике листа. Невзрачна капля, вечное ж светило. Румяный лик свой чудно проявила. В ничтожной капле, о прекрасный вид, она переливается, горит. В ничтожной капле, что будет с капли, упадет на землю, или превратится в пар, она блестит. Вот так я судьбу свою приемлю, и песня одна в душе моей звенит. Вот так и я судьбу свою приемлю, и песня одна в душе моей звенит. Мое светило вечное, живое, благо мне все это Божий дар. Я улечу, как этот легкий пар. Все благо.